Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Самае цікавае ў маёй працы – гэта нечаканыя сюрпрызы. Людзі, якія з'яўляюцца знянацку. Так здарылася з апошняй перадачай пра банду Альфонса Струка. Яе нехта пачуў з пастаўскіх краязнаўцаў, затым у таго краязнаўцы знайшлася знаёмая, чый сваяк быў у той самай бандзе, які адбыў 10 гадоў у лагеры і назаўжды застаўся ў Расіі. І тая пастаўская жанчына паведаміла мне, што Казімір Люцыянавіч Лоўкіс 1927 года нараджэння да гэтае пары жывы і здаровы. Жыве ён у горадзе Арле. Я без усялякай надзеі пакінуў свой нумар тэлефона, наўрад ці чалавек, якому за 90 захоча гаварыць пра тую справу. Але пазваніла ягоная дачка Святлана, якая пакуль яшчэ не ўгаварыла старога бацьку даць інтэрв'ю, але тыя дэталі, якія, стрымліваючы слёзы, паведаміла сама Святлана, народжаная ў 61 годзе, вельмі прасвятляюць карціну той даўняй крымінальнай справы. Вось такі быў званок з расейскага места Арла. Слово «банда» даже звучит страшно. Конечно, какая-то обида у него, безусловно, осталась. Как он мне рассказывал, какая же, говорит, это была банда. Мы же, говорит, были просто голые боссы. Ну, отец-то мой вообще был без мамы, без папы. Его в тот момент, когда он остался, ему было 2 года, его никто даже в приют никакой не сдал. Понимаете, их было 4 детей, которая просто бабушка там, этой бабушке уже было далеко, наверное, за 80, потому что она прожила почти 100 лет, она их вот растила, вот. Но никто, говорит, даже не помог там крупинкой зерна, то, что мы вот 4 остались. Брат старший у него был, он, говорит, просто был такой очень трусливый. Говорит, я, наверное, был кормильцем в этой семье. Конечно, говорит, бандитом я не был, поскольку, вы знаете, я не поверю в это. Я настолько горда своим отцом, я вам даже передать не могу. Для нас это икона. Он человек, к которому мы всегда с таким уважением все вокруг относились. Человек, который никогда не пил, не гулял, не скандалил. То есть вот он жил скромно, со своей какой-то конституцией в душе, которого люди уважали вокруг. Он всегда, он никогда никого не осудил, не обидел, никаких у него не было вот таких моментов в жизни. У них было 10 гектаров земли, у них было 3 гектара леса. Понятно, что тут их присоединили, а в тот момент они уже были без родителей, все это забрали. Бабушка, которая там их пыталась воспитывать, все ушло в колхоз. Они просто остались никому не нужны. Но, конечно, у отца осталась какая-то не то что обида. Осталось, что, понятно, пришлось голодать уже после присоединения. Не стало этой земли, леса там и так далее. Ну... Таким чином, за сухими радками, Ловкис Казимир Люцианович, уроженец и житель деревни Леоновичи, из крестьян середняков, поляк, беспартийный, холост, образование 4 класса, несудим, проступая живая особа, сирота, обрабованная советской уладой. Ну что, то есть мы, говорит, не были озлобленными, наверное, подростки, дети еще не понимали, что там произошла смена строя, власти и так далее. Война эта прошла, он еще потом в Вильнюсе пленных немцев водил на работы, с работы. Естественно, оружия-то у них было много, наверное. Он говорит, у меня, говорит, было оружие, был пистолет, но как они собрались? Он говорит, мы же как, и вечеринки, и танцы, и какие-то, ну, подростки. Пошли в сельсовет. Но сельсовет говорит, мы пошли, естественно, думали, что там есть деньги. Мы голодные, босые. Вот. Говорит, когда они зашли в этот сельсовет, сторож залез на чердак. Ну, мы тут прошлись, нигде там, понятно, какие там деньги в сельсовете. Он говорит, я даже не видел, кто сбросил этот портрет Сталина. То ли его кто-то зацепил, он упал, то ли его кто-то снял и бросил. И они же пошли все в магазин. Говорит, а я пошел домой спать. Но, говорит, в магазине они взяли рулоны ткани, которые подарили там своим девушкам. А потом, говорит, была вечеринка. На этой вечеринке мы, говорит, пришли танцевать, но отец опять говорит, они окружили. Ну, понятно уже, милиция, полиция, там как хочешь назови. Но, говорит, я не успел тут на эту вечеринку. Меня, говорит, взяли дома. Я спал, пришли, арестовали, говорит, оружие. Я отдал этот пистолет, который у меня был. Вот такой, говорит, я был бандит. И там таких, ну, все, говорит, практически были такими. Там же был Леонардо, его брат, которому дали 20 лет. Представляете? Но он, говорит, ходил, видимо, еще в магазин. Значит, получается, что? Он говорит, я не знаю, какие там, как они это дело состряпали, что мы там тогда понимали. Из-за того, что, ну, понятно, зашли в сельсовет, и это, за этот портрет Сталина, вот ему дали 15 лет. Святлана помыляется. Яе батьку дали 10 годов, але ніякага портрета Сталина у судовых документах няма. Есть только гэта. В ноябре 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих, Мисник Витольд, Ловкис Казимир и вновь вступивший в банду Петкевич Чеслов совершили вооруженное нападение на здание Отсковского сельсовета и, разгромив последний, забрали с собой государственных денег в сумме 10 536 рублей, которые были разделены между участниками ограбления. Тяжко поверить, что у сельсовете лежали ажно 10 тысяч рублей. Сярэдняя зарплата па СССР у той час была 600 рублёў, супастаўная сённяшняй зарплатай у лукашэнкаўскай РБ. І 10 тысяч – гэта былі сур'ёзныя грошы. Можна купіць аўтамабіль «Москвіч» і яшчэ застанецца на шыкоўную дарогу да Крыма. Вот всё, што, на што, в чём была моя віна, это в том, што я пашоў з ними в этот сельсовет. Но, говорит, сказаць, што мы там что-то разбили, что-то там. Ну, понятно, там, говорит, сельсовет этот тогда был, господи, комната одна, это же не то, что сейчас, хоромы, да? Это то, что в деле фигурирует разгром сельсовета. Какой там разгром? Там, говорит, и комната какая-то была, там, ну, что там, документов много было. Нет, говорит, тогда же это все было мало, тесно. Посмотрели, прикинули, что денег тут нет и не может быть, в принципе, говорит. Ну, может, кто-то и смахнул этот портрет Сталина. Он говорит, я даже этого не видел. То есть никто не глумился там над этим портретом, никто его не топтал, никто там не произносил каких-то речей ненавидящих или еще что-то. Вообще, говорит, все. И вдруг на суде это озвучилось как-то. Ну, вот за этот портрет, за это все и такой срок. Такой срок. Ужас, ужас. Вот такая история. Конечно, слово «банда» — это, не знаю, по тем временам, может быть, говорит, скорее всего, что просто это было громкое дело, потерли руки, что они тут поймали банду. Ну, может быть, кто-то за это получил там звездочки и продвижение, как всегда, да? Что такое скинутый портрет Сталина у листопаде 49-го? Для гэтага варта раскрыть областную газету, где с нумера у нумер лепшие пёры Беларуси славять великого юбиляра. Иосиф Джугашвили, народженный 18 снежня 1878 года, официйной датой своего народжения зрабил чамусти 21 снежня 1879-го. Вялікаму правадыру і генералісімусу праз месяц 70 гадоў, а тут у нейкім сельсавеце скінуты партрэт. Дыверсія. Слаў жа ты, песня, дзень радасны свята. Ленінам, Сталінам сцяг наш узняты, сцяг, на якім зяюць сонечны герб, славай авеяны молат і серп, і пад праменнямі, пад залатымі імя маёй Беларусі радзімы. Мы клянемся, пісалі яны, бацьку Сталіну мужнымі быць і пранесці са славай сцягі праз пякельны агонь барацьбы. Словы клятвы шумелі вятры, ад вячэрняй да ранняй зары паўтаралі іх зоры Дняпро і смалістыя сосны ў бары. І калі даляцелі яны да Крымля, дык начы сінява азарылася панад зямлёй, прагрымела салютам Москва. Хто ты, веліч безмерная, не зраўняць цябе з зорамі? Хто ты, сіла магутная, не зраўняць цябе з громамі? Гэта ты, родны Сталін наш, мудры наш правадыр. Скажаш слова праўдзівае, веліч горы расступяцца. Скажаш слова магутнае, буйны рэкі супыняцца. Будзь табе слава вечная, мудры наш правадыр. Нашай сіле маладзецкай нету края і канца. Сама спадарыня Святлана пра абставіны бацькавай мінуўшчыны даведалася толькі зараз. Конечно, отец всю жизнь молчал. Он много чего не рассказывал, потому что, ну, наверное, боялся, как-то меня щадил, поскольку у меня муж был командиром подводной атомной лодки. И, вы знаете, я помню, как его вызывали в особый отдел, спрашивали, да, где твой отец, мой отец был во время войны, там, ну, перед очередным званием и так далее, поскольку мы поженились, он еще курсантом был, ну, в принципе, рос там как-то, звание давали, вот дослужился он до командира подводной лодки. Это, ну, сами понимаете, что жены всегда знали не меньше, чем мужья. То есть это был гарнизон закрытый в Мурманской области на Кольском полуострове. В принципе, я не могу сказать, что меня там кто-то как-то... Но мне кажется, что кто-то пытался... Во-первых, отец по национальности поляк. Это еще история совсем другая. Когда он получал вот, паспорт Советского Союза, их же было три брата. Один стал белорусом, второй литовцем, а он остался поляком. Он говорит, мне ребра поломали. Меня били так... чтобы я записался белорусом, чтобы паспорт мне дали белорусский. Но я, говорит, не согласился, потому что у меня родители поляки. И он так поляком и остался. Ну, естественно, я, получая паспорт, при такой сумасшедшей любви к отцу, единственная дочь, понимаете, я не могла, мне даже в голову не могло прийти, сказать, там, я не беру, я тоже полька. И, кстати, вот сейчас тоже вопрос стал, я уже внуки, думаю, может быть, эту карту поляка сделать. Кто знает, какая может быть ситуация в стране. Не хочется же, чтобы дети стали пушечным мясом. Светлана, а где он отбывал свой срок? Это где-то Магадан, в тех краях. А брат его остался, там же он сидел, и он остался потом на золотых приисках, был золотоискателем. Брат, вот который... Леонардо. Это Леонард, который записался белорусом. Это Наполеон у нас записался белорусом, Наполеон. Да. Наполеон. А да, его звали Наполеон. Представляете? Вот, Наполеон у нас был белорусом, а Леонард был поляком тоже. Вот такая история, конечно. Но я думаю, что Может быть, когда-то это и поднималось где-то. Может быть, ну, не настолько глубоко докопали. В войну-то они не были замечены ни предателями, ни какими-то там этими старостами или кем-то. Прятались также и партизанам помогали, и все. И вдруг эта банда за портрет Сталина. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступны выпуск про стыдзень. Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.